Канцлер Палпатин обратился к нему: «Оби-Ван, владыка Ситх, это как раз по нашей части». Джедаи сбросили накидки, в которых пребывали все это время. «Ваши мечи, пожалуйста», послышался насмешливый голос Дуку. «Не устраивать же безобразие в присутствии канцлера. На этот раз ты не уйдешь, как на Зайгерри». Дуку, Оби-Ван и Энакин активировали световые мечи. Дуку также зажег алое лезвие. Джедаи напали совместно. Ситх с легкостью отражал их атаки. Они скорее мешали друг другу, чем помогали. Хотя против многих, командная работа Энакина и Оби-Вана помогла бы. Дуку был слишком опытным, чтобы проигрывать в такой ситуации. Он отступал, но при этом отражал атаки. «Я этого долго ждал», сообщил Дуку. «Со временем нашей встречи мои силы возросли вдвое», граф, ответил Энакин. «Чудно», улыбнулся Дуку. «Чем выше задерешь нос, тем больнее упадешь». Они вновь напали, меняясь местами и атакуя то поочередно, то вместе, однако не смогли его сильно впечатлить. Дуку совершил пируэт, уходя от атаки Энакина, и тут же отшвырнул Оби-Вана силой. Граф пригнулся, пропуская удар Скайуокера над собой, и отступил на ступеньки. Тем временем, пара в два устремилась к отброшенному Оби-Вану. Дуку отражал множество атак наседающего Энакина. И один Скайуокер был и агрессивнее, и куда более умел, что стало для графа неприятным сюрпризом. В два напали на магистра Кеноби и были тут же изрублены последним на куски. Оби-Ван замахнулся на Дуку, тот резко развернулся, перед этим ударив Энакина ногой в грудь. Скайуокер не ожидал подобного от престарелого графа и известного адепта второго стиля, которые не особо-то любили наносить подобные удары. Скайуокера сшибло назад, а Оби-Вана Дуку поймал при помощи силы и швырнул в одну из платформ. Дуку при помощи силы уронил ее на Оби-Вана прямо на глазах Энакина, хотя и делал это так, чтобы наверняка не убить магистра, все же он пока что полезный инструмент в деле боя со Скайуокером. «А-а-а!» Энакин с криком бросился на Дуку и ударил того ногой в прыжке, отчего граф спрыгнул вниз. Спрыгнув к нему, Энакин напал. Он вспомнил все те битвы, через которые прошел, все советы и полностью сосредоточился на схватке. Не было нужды использовать какие-либо техники силы, лишь усиление и предвидение. Он совершил пируэт и атаковал рубящим ударом по торсу, который Дуку легко отразил, затем еще один пируэт, та же атака, только с другого угла. Энакин наседал, стараясь продавить его оборону. Он менял углы атаки, минимальное вращение кистями создавало новые комбинации. Дук уже окончательно принял правила игры, умело отражая атаки. Резкая смена направления, укол в ноги престарелого графа, который тот едва не пропустил. Затем опять атаковать голову мощным рубящим ударом, чуток довернуть кисти и атаковать уже грудь. Энакин резко сблизился, отведя клинок Дуку, и тут же ударил тему кулаком в нос. Мечи вновь скрестились. Энакин подпрыгнул, развернувшись в воздухе и нанося еще один неожиданный для Дуку удар, который тот отразил. Граф отступал, но не забывал о контратаках. Он нанес две молниеносные атаки, подловив Энакина, когда тот стоял боком к нему. Скайуокер быстро смог отразить два опасных удара, сначала спереди, у груди, а затем заведя меч за спину, затем вновь перейдя в атаку. Меч Дуку порхал рядом с лицом Энакина, однако джедай не боялся. Он прекрасно знал длину клинка и даже был готов к изменениям. Наконец, они скрестили мечи вновь. «В тебе есть гнев, есть ненависть», — произнес Дуку, — «но ты их не используешь. Так ты меня не победишь. Канцлер и Оби-Ван, и все, кого ты знаешь, будут убиты, Скайуокер, даже Падме». «Нет». Энакин разорвал контакт и напал с утроенной силой. Его атаки стали яростнее и быстрее. Сам Дуку был застан врасплох, когда Скайуокер ударил его ногой. Снова смена позиций. Дуку провел колющий удар, который Энакин просто перепрыгнул. Дуку тут же развернулся и атаковал, но Энакин заблокировал и воспользовался своей превосходящей физической силой. Усиление Скайуокера было качественно более лучшее, чем у графа. Просто без опыта, он использовал свои способности слишком расточительно. Скрещенные мечи приближались к лицу Дуку. Даже используя силу двух рук, граф едва справлялся с Энакином, но все же смог разорвать контакт, отойдя в сторону и вновь встав в стойку, заведя меч над головой. Энакин отзеркалил стойку и тут же ринулся в бой. Они атаковали преимущественно верхние части тела друг друга. Дуку быстро выдохся вновь и тут же перешел к обороне. Он отвел меч Энакина в сторону, полагая провести контратаку, однако не поспел за ним. Скайуокер вернул меч в исходную позицию и нанес неудобный, рубящий удар. Граф не смог поставить правильный блок. Энакин наседал, приближая синее лезвие к лицу Дуку. «Еще чуть-чуть, еще немного и он». Синее лезвие обожгло правую половину лица графа, лишая того глаза. Граф резко отступил, а левая рука прижалась к потерянному глазу. Но не было времени горевать о потере. В ярости Дуку атаковал, но явно уже понимал, к чему все идет. Энакин полностью завладел боем. Дуку попытался зайти за спину Скайуокеру, однако тот это предвидел, немного сместившись и ударив сокрушительным ударом по Дуку. Он завладел руками графа, поставив его в неудобную позицию и тут же технично отрезал обе кисти Ситху, нанеся ему поражение, применив прием Чомай, но отсекая сразу две кисти. Ух, Дуку встал на колени, а Энакин словил его световой меч, активировав алое лезвие и приставив оба меч к горлу графа. «Отлично, Энакин, отлично!» — послышалось от Палпатина. «Убей его!» — Дуку в шоке уставился на Палпатина. «Убей его сейчас!» — граф перевел взгляд на рыцаря-джедая. «Я не должен. Он лидер сепаратистов и сейчас безоружен, у него даже нет сосредоточенности, чтобы нормально использовать силу». Дуку смотрел на Скайуокера как-то странно. Он будто бы раздумывал над чем-то. «Убей!» — прозвучал холодный голос Палпатина, и Энакин все же подчинился. Голова Дуку покинула его тело и откатилась в сторону. «Эх!» — вздохнул Скайуокер, почувствовав угасание жизни. «Ты поступил правильно, Энакин», — пояснил ему Палпатин. «Он был слишком опасным, его нельзя было оставлять в живых». «Да, но он уже был повержен», — не согласился Скайуокер, освободив канцлера. «Джедаям не следует так поступать, он даже не мог мне ответить при помощи силы, настолько он был измотан. Но это ведь так естественно». Канцлер встал. «Он отсек тебе руку, ты хотел отомстить. Помнишь, ты рассказывал про судьбу твоей матери и Тускинах? Месть — естественное право, Энакин. Нам надо скрыться, пока не нагрянули дроиды-охранники». Канцлер устремился к выходу. «Энакин», — он обратил внимание на то, что Скайуокер подбежал к потерявшему сознание Оби-Вану. «На него нет времени. Кажется, он цел». Энакин поднял взор на канцлера. «Оставь его, он будет тебе лишь обузой. Нам не уйти. Наша судьба будет общей», — в голосе Скайуокера послышалась уверенность. Он взвалил себе на плечи Оби-Вана. «Идемте. Дуэль Энакина и Дуку вроде как отличается от оригинала, и это правда. Я списывал ее с этого видео. Для тех, у кого ссылка не работает, заходите на YouTube и пишите в поиске. Дуэль Энакина против Дуку, которая не попала в 3 эпизод «Звездных войн». Удаленная сцена. Да пребудет с вами сила. Глава 164. Война клонов. 125. Месть ситхов. 5. Завершение битвы за Корусант. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске «Хроники 2777». Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Я благополучно вернулся в храм джедаев, получая по пути сообщение о процессе битвы за Корусант. В целом, обстановку удалось стабилизировать, что на планете, что в космосе. Сепаратистов теснили, и в ближайшие часы все должно было обернуться поражением конфедерации. Персонально в битве, как Йода или Винду, я особо не участвовал, вернувшись к прямому командованию. «Ну ты как, Шаакти?» – спросил я у Тагруты. Вид у нее был крайне измотанный в пику Винду, который наоборот не демонстрировал признаки истощения. С ним я разминулся, войдя в штаб. Рядом с Шаакти копошилась целительница. «А сам, как думаешь?» – развела Тагрута руками. «Жива, пока что. Хотя этот Гривус смог представить мне сюрпризы, а еще я не могла нормально развернуться, боясь, что задену в командном бою канцлера. Волноваться тут не стоит, философски заметил я, сепаратистам недолго удерживать Палпатина, а даже если они пойдут на крайние меры, у тебя есть план, есть же, не сомневайся, найдется. Я подошел к голопроектору, изучая схему сражения. Сейчас вся армия делилась на две группы. Первая, сражалась в космосе и там все шло прекрасно. А вот с наземной, Хелу, какова ситуация на планете? Я связался со своим командиром. Мне поступили сообщения, что большинство атак отбито, однако противник лишь отступил, но не был уничтожен. Хелу предстал передо мной в довольно пафосном виде. В левой руке он держал голову дроида Вадин, а на фоне виднелись танки Атат, раскрашенные в стилистике моего корпуса. На боковых поверхностях танков были расположены копья цвета мурены, который получается при смешивании фиолетового и зеленого, так как стандартные цвета в армии клонов, а именно, покраска брони, появились, многие подразделения этим занялись. Джедаи в основном своем никогда не препятствовали этому. Дроиды все равно имеют продвинутые сенсоры и различат клона что в белой броне, что в черной, что в красной. Со мной связывали два цвета, фиолетовый в цвет моих глаз и зеленый, в цвет клинков световых мечей. Но в итоге, фиолетовые избрали себе подразделение Винду. Разные оттенки зеленого использовали клоны Шакти и Йоды. Мои же смешали эти два цвета и получили краску цвета Мурены. Мы смогли отбить их основные атаки, но сейчас, сепаратисты отступили на нижние уровни. Также были подтверждены факты взятия гражданских в заложники и еще некоторые гражданские работают на сепаратистов. Нам придется действовать деликатно, Хелл важно произнес. Мы должны их защищать, а не убивать. Я отправлю тебе на помощь все диверсионные и специализированные отряды. Пусть они освободят заложников. Что до тех, кто перешел на сторону сепаратистов. Всех в расход, щадить лишь сдающихся. Так точно. Кивнул клон и исчез. В целом, битва была выиграна. На земле разве что надлежит провести зачистку. Бои продолжались. Так что ты в итоге выяснил, Лайт? Спросила Шакти, после того, как целительница, которая помогала ей, покинула штаб. Остались лишь джедаи и стражи. Ты искал следы Сидиуса в Сенате? Да, кивнул я. Сидиус явно решил хоть как-то выиграть время, подставив этого неудачника Джидгара, и мы можем вычеркнуть из списка подозреваемых Слаймур. Такое себе утешение, на фоне провала группы Дайна Герсона. Капитан Герсон, спросил я, припомнив стройного офицера юстиции, виденного мной как-то. Август характеризовал его, как деятельного и исполнительного офицера. После того, как Фед забрал часть данных конфедерации, мы, как тебе известно, смогли установить связь Сидиуса с созданием Лаймершенерго в производственном районе. Мейс отправлялся туда прямо перед битвой, но стоило битве начаться, как он вступил в нее. А сейчас, перед твоим приходом, мне заявили, что все в подземном пути, который соединял предположительно правительственный квартал и здание фирмы Лаймершенерго, мертвы. Присутствуют следы бластеров джианизийцев и светового меча. Целый отряд из 30 разумных исследователей юстиции. Им следовало свернуть миссию, когда Мейс покинул их, мрачно произнес я. Наши сограждане, кажется, даже понятия не имеют и о доле опасности, которую несет обученный одаренный. Мне их жаль, но перешли мне все данные по этому расследованию. Думаю, объединив их с моими, мы сможем разгадать тайну к общему благу. И будь внимательна в ближайшие несколько дней, потому как мы слишком близко, а значит близка вероятность активизации того приказа. До сих пор не верится, что и Сенат проглотил сведения по этому приказу. Их просто взяли на слабо. Дескать, вы действительно не верите в нашу великую армию республики? Зачем вы дискредитируете ее? Вот такие вопросы. Не стоит недооценивать глупый и нерациональный патриотизм с пафосом. Все это вкупе и умнейших разумных врабов обратит так, что они еще и обрадуются. Я видел как-то пару таких моментов. Патриотизм можно выгодно продавать. Правда, не всегда. Есть предел, но мы до него еще не дошли, это очевидно. Главное в моем плане – отдать приказ либо в один момент, либо раньше Сидиуса. И тогда мы сможем спутать ему его же игру, а после устранить силами высшего совета, если атаковать буду я в команде с Винду, или Йодой, или вся троица, ему не выжить. Насчет того, сможет ли кто-то из нас одолеть Сидиуса, действуя с Плокуном, либо Шакти, я без понятия. Я ориентируюсь примерно на то, что помнил и знал. И пусть реальность уже, порой, подкидывает мне сюрпризы, пока что она шла по распланированным событиям. Я посмотрел на Шакти. Все решится в ближайшие недели. Мы либо преуспеем и сможем поучаствовать в реформировании республики, превратив ее в более эффективное государство, либо проиграем, и монархия ситхов воцарится вновь. У народов не забрать то, что их по праву. Священное право любой монархии, рано или поздно, пасть, либо быть ограниченной символической ролью. Тем не менее, даже на год допускать воцарение ситха над галактикой нельзя. Я это знаю и приложу все свои силы, пообещала Шакти. К слову, Лайт, она посмотрела мне в глаза. А прикладывал ли ты все свои силы хоть раз в последнее время, или все еще считаешь, что можешь к чему-то относиться несерьезно? Я понимаю твои опасения, прикрыл глаза, но позволь заверить, Шак, больше никаких допущений, все закончится скоро, и для многих из нас, возможно, уже не будет второго шанса. Предусмотрен ли он для меня, я, честно, без понятия, но что я действительно знаю, так это то, что я буду идти вперед, невзирая на возникающие препятствия, иначе мы просто ничего и не достигнем. В таком случае, наконец вздохнула она, я просто пойду рядом. Давно я уже это не делала, призналась она, я разослал новые указания наземным силам, до этого свершись с картой. Вы все, всегда идете со мной вперед, что бы вы ни ощущали, ответил Тагрути, и что бы вам ни казалось, хотелось бы в это верить. Битва продолжалась своим чередом, наконец поступили сведения о том, что происходит в космосе более предметно и насчет Палпатина. Оби-Ван и Энакин действительно начали свою миссию по спасению Палпатина, и сейчас они, должно быть, в самом разгаре. Учитель, появилось изображение Тан. Она стояла в окружении своих подчиненных из отряда. Мы дочистили уровни, начиная со второго и до десятого. Сепаратисты окопались на 34-м уровне, где они снискали поддержку местной банды. Насчет потерь, подтверждено, как минимум 500 жертв среди гражданского населения. Дроиды и их союзники, когда поняли, что приходит отряд джедаев, начали стрелять по всем сразу. И я подтвердила то, что среди врага затесалось несколько темных джедаев. Они происходят из той группы, что покинула орден. Они смогли вновь самоорганизоваться? С удивлением спросила Ядль. Я считала, что твои тени их разгромили. Когда бы они и успели? Задал вопрос. Вдобавок, не всех они посчитали опасными. Мы разделили их на три категории. Зеленую, желтую и красную. Зеленая – полностью безопасные и разумные. Желтая – умеренная опасность, за которыми следует наблюдать, и красные – те, кого следует устранить. Согласно базам данных, подтверждено три красных, столько, кстати, и оставалось, и еще два желтых. Ничего, с чем не смог бы справиться мой отряд. Однако с ними участвуют еще одаренные, покинувшие орден, согласно тем же базам данных, куда как раньше. Захваченный говорил про то, что они пророки нового ордена ситхов. «Пророки темной стороны?» – спросил я. «Знаешь их?» – спросила Ядль. Джидгар относился к ним. Вдобавок, я нашел следы, которые свидетельствуют об их контактах с высшим руководством республики, скорее всего с Дартом Сидиусом. Я расследовал их связи вплоть до того, что они наследники Дарта Миллинела. Он из линии Бейнитов. Они довольно скрытны, отыскать их полностью – довольно трудная задачка. Тем не менее, выполнимая, раз уж они вылезли. Я полагаю, что Сидиус смог их подчинить своей воле, потому что они вполне себе действуют в его парадигме. Скорее всего, он хочет хоть как-то сбить нас со своего следа, а значит использует иных одаренных, дабы сбить нас с толку. Постарайтесь захватить хоть кого-то в плен из числа пророков. Кого-то, кто знает больше названия секты. Хорошо. Слышала, Вентрис, обратилась Тан за кадр, в плен, значит живой и относительно целый. Да слышала я, слышала, недовольно буркнула Датамирка. В следующий раз я отсеку все конечности, но не буду отсекать голову. Эх, и за что мне все это, наставник, спросила Тан. Я задавался этим вопросом с тех пор, как встретил тебя в доминации часов. Вот и я о том же. Что, эй, в каком это смысле? Восклицательные и вопросительные знаки. «Да пребудет с тобой сила, Сефранс», — усмехнулся я. «Стоп, стоп, стоп, не обрывайте связь. Я требую поясни». «Эх, какая незадача, связь оборвалась. Ты это специально?» — посмотрела на меня Ядль. «Ну, ничего не могу с собой поделать», — пожал плечами. «Я прекрасно изучил Тан, поэтому знаю, что если ее эмоции чуток подтолкнуть, она не просто среагирует громко, но и сделает работу невероятно качественно, лишь бы доказать всем, кто ее подталкивает, что она лучшая. У каждого ученика свой подход, или в принципе нужны были похвалы за успехи, Аджара. Если напоминать ему про ту планету и гипертопливо, можно заставить его выдать уровень магистра. Кстати говоря, я столько слышала про эту историю, но так и не добилась от него пояснений, отметила Ядды. А ведь Джара, к слову, один из кандидатов на место магистра. Так что, я хотела бы понять, что за история, смешная и грустная, если смотреть в разрезе экологов, усмехнулась Шакти, отвлекаясь от управления войсками. Расскажешь? Ну, короче, дело было на одной из планет, где меня тренировал Лорм Дицер, мой первый наставник. Я прикрыл глаза, вспоминая события. КХМ. Там обитают крайне опасные ящерицы. Их можно было бы назвать драконами. Их чешуя может держать удары светового меча. Правда, не все особи на такое способны. И я рассказал Джар о том, что во время первой встречи с таким животным, я проиграл в сухую. И во время второй, третьей, тогда я только постигал силу. И Джар загорелся идеей меня в этом превзойти. Однако первая встреча закончилась для него еще более фатально, чем для меня первая. И тогда он решил, что воздаст по справедливости всем, кто сколько заслуживает. Он слил гипертопливо, совсем чуть-чуть, с моего корабля, добрался до той твари, что им играла в мячик. Ну точнее той твари, что хотела его сожрать. До этого он соорудил примитивную смесь, залив ту в банку и создал лучину. Как он мне сказал, поджигая тот мизер гипертоплива, я даже понятия не имел, как все произойдет, и как он воздал по справедливости, спросила Ядды. Полпланеты, хатки ее дери, увидела, как он воздал по справедливости, резко произнес. Климат там сухой, вокруг представители фауны, топливо очень хорошо горит. Лес, который разросся на многие десятки, если не сотни километров, выгорел за пару суток. Даже тушить его было почти невозможно. А этому что сделается? Он выбежал из леса, весь черный от копоти. Когда-нибудь видели черного ласата? Вот я видела, лучше бы не видел, у него всю одежду сожгло. Так как ты обнаружил недостачу гипертоплива, нам не хватало дозилтроса, вздохнул я. А ведь я рассчитывал отдохнуть там после всего, что увидел. Ладно, это шутка, не лучшая, правда? Он просто не закрыл полностью систему и навикомп, выдал ошибку построения пути из-за негерметичности системы. Тогда-то я и понял, почему та планета так воздействовала на Джара, и он из темно-фиолетового ласата резко стал черным. Как там было? Это место меняет ласатов. По-моему, она изменила только Джара, улыбнулась Шакти. Ага, он стал осторожнее и 3 месяца подряд отказывался обслуживать гипердвигатель, нервно хихикая, когда мы проходили некоторые способы его починки в отрыве от космопортов, мрачно произнес. Зато теперь, если напомнить Джара про эту историю, можно ожидать, что он костьми ляжет, но докажет то, что он изменился в лучшую сторону и больше таких просчетов не допускает. Мда, только и произнесла Ядды. Могло показаться, что за разговором мы совсем отвлеклись от битвы, однако это не так. Я и Шакти вполне себе уверенно мониторили обстановку и отдавали приказы войскам. С такими методами обучения у учеников лишь 2 пути, либо в психоневрологический центр, либо в магистры, становясь сильнее и умнее. А что не так с моими методами обучения? С удивлением спросил. Этот эксцесс, магистр, не умаляет того факта, что Джара, Эйла и Се Франс, одни из сильнейших джедаев своих поколений. Ага, да, только 4-го ученика тренируй на планете, которую вообще не жалко, ответила мне Ядды. Ух ты, посмотрите на доклад. Незримая длань сбита. Повторяю, незримая длань теряет высоту и подчиняется притяжению планеты. Послышался доклад одного из капитанов Венаторов. «Идиот», — резко произнесла Ядды. «Мы еще не получили подтверждение того, что канцлера оттуда спасли. Передайте мне имя того, кто стрелял по кораблю с канцлером, магистром Кеноби и рыцарем Скайуокером. Прослежу, чтобы его разжаловали в рядовые». Спокойно, из-за сепаратистской рэп, не всем было доведено, что Палпатин на борту Длани, заметила Шакти. Пусть Юларин и давал приказ сообщить всем кораблям о миссии Кеноби и Скайуокера и о том, что Палпатин пленен, но, если верить сообщения до части вымпелов он не дошел. «Мы разберемся в этом деле чуть позже», — пообещал я. «Сейчас же, свяжитесь с администрацией космопорта. Пусть отследят вектор захода остатков Длани в атмосферу. дайте с ней связь, быть может, Энакин и Оби-Ван смогли спастись. Есть связь, спустя секундное замешательство произнес один из связистов. Незримая длань, прием, говорит храм джедаев. Вы падаете на Корусант, мы хотим вам помочь приземлиться, дабы минимизировать ущерб вам и планете. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. Это мы, магистр Лайт, послышался голос Оби-Вана. С нами канцлер, ИР-2, вернул Энакин. Энакин хорошо, ладно, ИР-2. Наша миссия увенчалась успехом, однако корабль подстрелили и мы сейчас падаем на планету. Организуйте, пожалуйста, наше спасение. Эвакуироваться не представляется возможным, двигатели отвалились и мы не можем запустить реверс, дабы смягчить падение. Принято, магистр Оби-Ван. Канцлер, могу сказать, добро пожаловать обратно. Я передал приказ администрации космопорта, они уже должны были направить вам пожарные и медицинские команды. Также, они скорее всего попытаются стабилизировать корпус вашего корабля временного корабля, через подключение к нему дополнительных двигателей. Услышите грохот на корпусе, не пугайтесь. Сначала нас потушите, донесся голос Энакина. Не волнуйтесь, они знают, что делать, заверила его Шаакти. Держите с нами связь, генерал. Рядом возникло изображение Вулфа Юларина. Адмирал выглядел бодрым и даже, можно сказать, веселым. Это на него работа в генштабе так действует, что прямое участие в сражении его веселит. Силы сепаратистов в космосе отступают. Нам доложили о предположительной смерти графа Дуку. Да, это так, донеслось от Энакина. Я убил графа Дуку во время дуэли. Канцлер сейчас с нами. Но что с Гривусом? Гривусом займемся позже, сообщил я. Сейчас главное вас посадить. Адмирал, силы сепаратистов не преследуйте, это сейчас не важно. Обеспечьте высадку дополнительных легионов клонов. Часть наземной группировки войск сепаратистов отправилась на нижние уровни. Их нужно очистить. Что же до Гривуса, наши соглядатаи смогут его отыскать в ближайшее время. Принято. Посадка выдалась жесткой, но весь оставшийся в живых временный экипаж незримой длани смог приземлиться в относительно добром здравии. И тут же за ними отправился Спидер, а я, Винду и Шаакти, направились в Сенат, где уже начали появляться сенаторы и журналисты. Первых уже вывели из бункеров. Сенаторы были явно навеселе, кризис миновал, сражения прекратились. А на реку от пришлось срочно связываться с Аралани, дабы отменить приказ о передвижении мандатора. Дескать, пусть остается у Мандалора. Боюсь, что этот великий корабль опоздал. А жаль, он мощнее моего любимого Претора 2 и я так хотел бы посмотреть на его полный залп. Держу пари, это очень красиво. Эх и почему все так, хотя может еще посмотрю. Сенаторов сопровождало сразу три магистра. Наконец, они прибыли на транспорте Сената. У входа в Сенат собрались все важные сенаторы, так или иначе, влияющие на политику. Август Грант стоял рядом и буквально испепелял Палпатина взглядом. «Вы прожжете в нем дыру», — заметил я, когда Палпатин сходил. «А вы не слышали о его инициативе, которую он обсуждал с Таркиным и Пистажем?» — спросил у меня Август. «Я, конечно, много знаю, но вы, очевидно, можете знать не меньше, Август. Я заглушил нашу беседу так, чтобы никто не слышал ее. Помимо речи об обнулении от Аскарака, он еще что-то готовит. В кулуарах появился слух о законе, который зовется о лидерах фракций. По факту, он атакует возможность сенаторам создавать свои фракции по интересам в Сенате. Лоялисты, как всегда, будут аплодировать. Но, боюсь, это может ухудшить наше взаимодействие, Лайт. Фракции по интересам, мне всегда казалась интересной идеей, отметил я. Ведь сенатор, который просто отбывает срок, получая зарплату, не участвуя в законотворчестве и дебатах, на основе своих воззрений, ничем не лучше уборщика. Но уборщик хотя бы исполняет свой долг, и я о том же. Однако он, очевидно, полагает таким образом подрезать влияние милитаристов. «Мне в сущности уже все равно», — признался Грант. «Я хочу сбросить этого набуранца со стула канцлера и сменить, наконец, власти проследить, дабы начались реформы. А после я точно уйду на покой. Даже не будете сражаться за кресло канцлера, нужен кто-то, у кого риск развития старческой деменции находится ниже нуля», едко произнес Грант. «Реформы удел молодых, Лайт. Ты, для своей расы, к слову, еще молод. Возможно, Секура хорошо бы подошел, было бы у него яиц побольше, да пафоса в речах побольше. Есть еще парочка кандидатов, которых я мог бы порекомендовать на пост, но не я, ни в коем случае. Я хочу одного, вернуться на свою родную планету, нанять плеяду красивых горничных и каждодневный массаж с Зилтранкой. А ну да, вам же нужно поддерживать имидж. Да и Катрин бы не оценила мои похотливые позывы, признался Август. Жаль, что она умерла. Канцлер наконец подошел к Винду. Канцлер, кивнул Карун. Все хорошо, за ними я видел, как отлетал спидер с Обиваном. Да, благодаря двум джедаям. Они одолели Дуку, но Гривус смог сбежать. Вам не о чем волноваться, произнесла Шаакти. Я искренне рада, что с вами все в порядке, канцлер. Ну а насчет Гривуса, он всегда сбегал, когда прижимала, но долго бегать не сможет. Магистр Шаакти, канцлер расплылся в улыбке. Пусть вы и не смогли меня защитить, но я помню вашу самоотверженность в этом деле. Рад, что вы выжили. Тех двух джедаев, что пришли с вами защищать, я прослежу, чтобы наградили высшей наградой республики посмертно. Мы отыщем Гривуса, даем слово, произнес Винду, и покончим с войной. Хорошо, но до той поры, Сенат будет голосовать за продолжение войны и увеличение трат. Винду чуть отошел, давая Палпатину пройти. Сейчас нам надлежит убрать последствия боев. Ну а после, приступим к экстренной сессии для обсуждения отчетов и итогов. Совет джедаев представит на нем свой отчет, произнес Винду. Кстати, я слышал, что у вас освободилось место в высшем совете, зацепился Палпатин. У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Винду посмотрел на меня. Данный посыл был крайне странный, так что Карун взглянул на меня, а после на Шаакти, для поиска помощи. Я дал ему сигнал, который можно было бы трактовать, как «Мы обязательно выслушаем вас, а потом, возможно, пошлем вас куда подальше, но пошлем так, чтобы все выглядело вежливо. Мы обязательно выслушаем ваши соображения, канцлер», — ответил ему Винду. «Хелу, тем временем я ответил на вызов своего подчиненного. Доклад. Совместно с отрядом Тан, мы дочистили нижние уровни. Командир», — послышался пьяный голос. «Этого пидора на уровне 66 видал. Деревянными членами торгует. Это что там у тебя?» — спросил у Хела. Последний очаг сопротивления сепаратистов был в баре на 34 уровне. То, что вы слышали, это контингент бара. Ты там с ними поаккуратнее. Разумеется, хмыкнул Хелу. Заткнись, а не то сейчас глаз на жопу натяну, у меня тут связь с генералом. Хат тебя дери, не трогай меня. Парни, угомоните вы уже этих алкашей. Послышались выстрелы бластеров, настроенных на режим оглушения. Ну, возможно, правильно. Пора возвращаться в храм джедаев. Чувствую, у нас скоро прибавится проблем. Глава 165. Война клонов, 126. Месть ситхов, 6. Ответственное задание. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла. КС-2777, это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. Звездный эльф – это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Энакин посмотрел на Палпатина. Едва войдя в просторный кабинет канцлера, он разминулся с Сейтом Пистажем и Аскааком. Кивки и озвучивание титулов ознаменовало приветствие. И хотя Энакин Скайуокер казался бодрым, на самом деле в его душе сейчас буквально бушевали чувства. Видения, от которых он, по совету магистра, пытался отгородиться, не менялись вовсе. Ведь Энакин все же воспринял совет Флейнгстера о том, что пророчество есть сумма всех возможных элементов. И если ничего не делать, то, возможно, пророчество и не случится. И теперь он скорее хотел отгородиться от плохих мыслей. Однако они преследовали, словно хищник добычу. Он все чаще видел такие исходы для Падме. И раз к магистру Флейнгстару и его примечательно практической мудрости обращаться не стоит, ведь у него не особо-то и вышло, значит надлежит сходить к магистру Йоде, более мудрому и сильному, чем Лайт Флейнгстар джедаю. Однако даже визит к великому магистру ему не помог. Энакин получил ровно такой же совет, но еще более жесткие. И это-то при том, что вскоре будут легализованы джедайские браки. И ему, фактически состоящему в браке с любимой женщиной, рекомендуют ее отпустить. Да как они смеют. В общем и целом, лучше всего, бросить вызов судьбе. Он не успел спасти мать, но Падме, тем более беременную ее ребенком Падме, он точно спасет. И ему всего-то надо придумать способ, как получить доступ к мощной технике исцеления. Вакарачинад лишь посмеялась, поясняя то, что он, варвар, может и не мечтать о том, чтобы постигнуть сильнейшие техники исцеления силой даже в ближайшие 10 лет. Хотя что там постигать, у Энакина почти всегда все выходило идеально. Вернее, он так считал, пока не получил тысячестраничный трактат, который Вакара приказала ему выучить на память. Охарактеризовала она его так: прежде чем лечить, пойми, что с пациентом. В трактате описывались не только методики лечения техниками силы, но и то, на что воздействует та или иная техника. Точнее, была лишь одна техника силы, которая действовала в самых разных направлениях и на разных уровнях. Первые уровни способны убрать лишь симптомы болезней, но вот высший воздействует на организм на молекулярном и клеточном уровнях. В теории даже ранение от светового меча можно было бы залечить, хотя на практике того, кто смог бы отрастить конечность, используя регенерацию силы, не существовало. Это лишь предположение, и тотально вгрызться в науку он не успел, потому как Оби-Ван сообщил ему о вызове со стороны Палпатина. Канцлер выглядел величественно в темной одежде. Годы, казалось, почти не брали Шива Палпатина. Он казался крепким и бодрым, с седыми волосами и голубыми глазами. На лице добавилось немножко морщин, но надо сказать, физические кондиции канцлера, несмотря на старческий вид, были прекрасными. Энакин помнил рекламный ролик «Один день из жизни великих». Первую часть, собственно, деятели композера посвятили канцлеру Палпатину. И там фигурировало то, что канцлер занимается физическими упражнениями утром и вечером. Именно про физические способности говорили, когда упоминали то, что старость никак не повлияла на Палпатина. Канцлер встал из-за стола и подошел к Энакину. Они остановились рядом со статуей Сестроса. В последнее время многие политики ценят труды Сестроса по управлению, хотя лично его орден декларировал неприятие подходов Сестроса в его измышлениях по манипуляциям простого народа. Энакин, спешу спросить, в порядке ли ты? Миссия, которую ты недавно завершил, была блистательной, но уж точно непростой. Благодарю за беспокойство, канцлер, голос Энакина чуть дрогнул, но я справился, меня учили этому. Остается лишь похвалить джедаев, что воспитали тебя таким сильным. Впрочем, мой тебе совет, сильных всегда все опасаются, так что будь осторожен. Не думаю, что с этим есть проблемы, канцлер, пожал плечами Энакин. Орден ценит не силу, а именно мудрость. Именно ситхи ценит лишь силу. Извини меня, Энакин, но верю я в это с трудом, произнес канцлер. Ты смотришь на вещи удивительно узко, но не буду тебя винить, ведь ты демонстрируешь невероятный потенциал к росту, который не видит даже мудрейшие из джедаев. Если бы не тот инцидент, ты бы давно стал мастером и фактически сразу магистром в высшем совете. Мудрость тех, кто умудрился пропустить целого темного одаренного, который убил мою бедную и несчастную советницу, слегка преувеличена. Просто вспомни, сколько раз орден джедаев на твоей памяти просчитывался, а твое невероятное чутье и твои навыки были тем столпом, на котором все держалось. Я, запнулся Энакин, я благодарю вас за вашу оценку, да. Поэтому я хочу задать тебе вопрос, ты мне доверяешь? Ну-ну, разумеется, вы же для меня, как отец. Простите, не должен был я. Ничего страшного, успокоил его Палпатин, слегка ухмыльнувшись. Увы, моя работа отнимала слишком много времени, и я не мог дозволить себе столь прекрасные чувства, как любовь и столь чудное явление, как семья. Палпатин отвел взгляд. О своей семье я лишился в результате несчастного случая, связанного, если можно так выразиться, с моей карьерой. Мой отец слишком активно участвовал в политике и даже на Набу не смог справиться с последствиями. Хотя, правду скажу, если бы я и хотел быть отцом, то не таким, каковым был мой отец. К вам мне действительно жаль, Энакин, так это мою мать и сестер. Что же до тебя, то я рад тому, что ты меня так оцениваешь. Возможно, и ты для меня можешь являться сыном. Я польщен, Энакин действительно подивился тому, насколько разоткровенничался Палпатин. Если политик начинает лить воду, которая тебе приятна, значит, он собирается тебя на что-то подписать. Если ты, идиот, который взращен сказками о величии, имеешь в своем окружении еще десятки тысяч таких же, и начинаешь слушать очередного популиста, который обещает тебе величие, значит, тебе активно пытаются продать твою смерть. Кажется, такое он однажды слышал от Лайта Флейнкстера. Тогда Энакин не понял, описывает ли магистр всех политиков, или кого-то конкретного из сенаторов. Но он не видел всего этого в Палпатине. Перед ним, бодрящийся, пусть и крепковатый, старик, который всеми силами пытается привести республику к миру, свободе и безопасности, но ему постоянно что-то мешает. И таким образом, Энакин, я назначаю тебя своими руками, глазами и голосом в высшем совете ордена джедаев. Что? Удивился Скайуокер. Я магистр, вместо магистра Каулмана Трибора, его смерть прискорбна, сочувственно произнес Палпатин, хотя сам он так не считал. Трибор был слабаком, пусть и носил звание магистра, но по части дипломатии и политики, Вурк был настоящим профессионалом, за годы войны, буквально изрубив своим световым мечом не один законодательный акт. Он прекрасно ориентировался в глубинных течениях Сената, не просто придерживался какой-то фракции, тех же милитаристов Гранта, а умело использовал в своих играх пацифистов и даже лоялистов. Как хорошо, что Трибор всегда страдал от синдрома слабости. Он считал, что должен всем доказать, будто он сам ничуть не слабее прочих магистров из высшего совета, и отчаянно пытался все это доказывать, но не преуспел. И Палпатин искренне радовался, когда узнал о смерти Вурка, и в той же степени недоумевал, когда выяснилось, что Джидгар провалился. Убил ли пророк Слаймур, или постарался Флейнгстар, сам Палпатин не знал. Всевозможные улики были затерты. Возможно, Джидгар обезумел и решил сыграть в свою игру, но напоролся на Флейнгстара, который в своей привычной манере остановил взорвавшегося одаренного самым действенным способом. Шив демонстративно произнес речь о Слаймуре и отдалился от этого дела, дабы не возбуждать лишние подозрения. Действовать надо аккуратно, согласно плану. Да, его пришлось немножко форсировать, но вариантов не остается. Перед самой битвой за Корусант, джедаи подобрались слишком близко к его раскрытию. Они даже смогли вычислить объект Лаймершинерга. Он убил всех, кто пошел по его следу, однако выдать это за действие того же Джидгара не вышло. Джедаи явно этому не поверили. «В совете вскоре найдут того, кто убил магистра Трибора», — заявил Энакин. «Да и мои соглядатай тоже направлены по следу генерала», — кивнул Палпатин. «Но насчет того, что ты войдешь в высший совет, я не шутил, Энакин. Ты мудрый, силен, достоин столь высокого доверия. Но, канцлер, совет сам назначает свой состав», — напомнил ему Энакин. «Они никогда не назначали магистров под внешним давлением. Вот только они нуждаются в тебе куда больше, чем ты думаешь, Энакин. Если не ты займешь место в совете, то более некому занять. Нет более достойных джедаев, кто мог бы быть назначен магистром». Канцлер его явно перехваливает. Пусть Энакину и была лестна его оценка, но были Джаратапл, Луминара Ундули, Адигаллия, Рамката и еще ряд мастеров, которые проявили себя на войне и могли быть назначены в совет с присвоением звания «магистр». «Хорошо, если это так», — кивнул Энакин. «Тогда я пойду, иди», — кивнул Палпатин. «Вскоре они должны провести заседание, где и, смею надеяться, дадут тебе то, чего ты по-настоящему достоин». Совет начался как раз с того, что заявился на него Энакин. Все магистры, которым уже доложили о принятом решении, были слегка удивлены, а Винду и вовсе излучал настороженность, рассматривая избранного. «Если честно, я боялся. Боялся активно лезть в его судьбу, это первое. Сила уже показала, что может и откатом ударить в самый неожиданный момент. И пусть я декларировал желание отойти от концепции воли силы, тем не менее, я отчасти понимал, что пока что воля силы, именно что сильна, это коллективное бессознательное, стремящееся к своему толкованию баланса, и его можно подкорректировать, но не полностью изменить, пока существует избранный, и пока он не осуществил свое предназначение. Совет с этим назначением смирился, но не с легкостью отнюдь, произнес Йода. Почти все магистры были в сборе, Кроме Плокуна и Ки-Адимунди, которые сейчас пребывали о своих соединениях, они присутствовали в виде голограмм. Странен это ход канцлера Палпатина. Не должен он вмешиваться в назначение совета. «Я понимаю, ты введен в совет», — произнес Винду. «Но, несмотря на некоторые прения, мы не даем тебе звания магистра». Прения действительно были, потому как я и Шакти посчитали такое положение слегка несправедливым. Однако тут большинство оказались прочными сторонниками традиций. Пло Кун, Ки-Адимунди, даже Винду. Они могли пойти на самые разные реформы, благо, что реформы в обучении давали свои результаты. Но вот только не в вопросе формализма. А формально, магистр – это просто введенный в высший совет мастер-джедай. А мастерство присваивается тому, кто разок смог обучить падавана до уровня рыцаря. И вот у Энакина с этим вышла неприятность. Несомненно, Асока была уровня рыцаря-джедая. Вот только участвовать в ордене более не желала. Девушка хотела разобраться в себе, для чего поступила, как эталонный зуммер. Свалила с работы, забила на обязанности, отчасти на свои способности, учитывая то, что она могла и может помогать разумным. Лично мне она перестала нравиться после подобного. Или это я слишком очерствела и считаю Асоку Нитакусей, которая захотела и, невзирая на всю ответственность перед галактикой и народом, свалила разбираться в себе. В любом случае, вердикт большинства в Совете, сколь ни был бы неприятен, был однозначен. Хотя мы и пришли к соглашению, что Скайуэкера возведут в ранг магистра, но, скорее всего, когда под него освободится кресло более приемлемого магистра. Все же, у нас пустым оставалось дипломатическое ведомство, которое безупречно вел Трибор. А Энакин, будем честными, никогда не сможет, при всем желании, сравниться с той же Луминарой, которая именно что готовилась стать магистром и наследницей Вурка. И пусть я настаивал на присвоении звания магистра Энакину, формально закрепляя его в совете, все понимали, что долго дипломатию он возглавлять не сможет. И в будущем нас ждали интересные обсуждения касательно того, как нам всем быть с его должностными обязанностями. «Что?» – выдохнул Энакин. «Это возмутительно. Это несправедливо. Нельзя быть в составе высшего совета без звания магистра». Мы с Винду переглянулись. И еще одна беда. К великому Галакрону имеет доступ только магистр из высшего совета. Хотя, какая разница, в самом деле? Чтобы постичь тот уровень исцеления, который описывается в Великом Галакроне, надо поселиться в палатах исцеления лет на 100 и не только читать записи Галакрона, но и жить 24/5 с Вакарайче. Последнюю дольше, чем на 3 часа, вынести крайне трудно, можно сказать, невозможно. Она обладает невероятно едким характером. Хорошо, что я с ней почти не контактирую. Прошу сесть, рыцарь Скайуэкер, в голосе Винду скользнули стальные нотки. А Оби-Ван покачал головой. Энакин чуть поклонился. «Простите, магистр», он сел на свободное место. Лайт выжидательно посмотрел на меня Винду. «След генерала Гривуса теряется», доложил я. «Однако часть сил сепаратистов укрепила их форпост на Рандоне. Скорее всего, они собираются овладеть сектором Митаранар. То есть они нападут на Вуки», спросил Ки-Адимунди. «Тогда, когда у них проблема на остальных планетах, Салукимай пал. Скоро мы добьем остальные форпосты сепаратистов на дальних рубежах. Это не более чем просто пропагандистская акция», — ответила ему Ядль. «Во время поражения, они стремятся одержать хоть какую-то победу, дабы торг после был выгоднее. Вот только я сомневаюсь, что они смогут что-то выторговать», — заметила Иткот. «Республика мобилизована, как никогда. В армию поступают новые звездолеты. Подросло еще одно поколение клонов. И стоит отметить, что новый бюджет будет больше сосредоточен на военных нуждах, а с утратой банков, сепаратисты потеряли в финансовой мощи, и благодаря рыцарю Скайуэкеру, он кивнул Энакину, теперь они лишились и своего лидера, можно сказать, что основные руководители сепаратистов будут все более недовольными, по крайней мере, шпионы говорят о подобном, если бы шпионы проникли к нам, они бы сказали, что и у нас недовольство нарастает, ответил я коту. Это война, здесь нет довольных, лишь выгодоприобретатели, коих всегда меньшинство. В войнах обычно две правды. Первую скармливают народу, вторую – ест элита. Народ верит в идеалы, свободу или то, что мы кого-то защитим, или что-то освободим. Элита верит в деньги. Когда мы начинали играть по правилам ситха в войну, мы в первую очередь, делали это, чтобы привести большинство к лучшему исходу, а не для того, чтобы заставить Нутаганрия и прочих быть чем-то недовольными. Это у нас получилось и без войны, изволю напомнить. Тише, призвал всех успокоиться Пло Кун. Нам все еще надо решить, как поступить с Кашиком. На Кашик я отправлюсь, взял слово Йода. В добрых отношениях я с Вуки состою, и не стоит забывать о работах по восстановлению на Карусанте, заметила Шаакти. Магистр Ит, нам надлежит направить миллионы кредитов на восстановление мирной жизни на Карусанте. Считайте, что сделано, кивнул он. В таком случае, резюмировал Винду, подведем итог нашего краткого собрания. Великий магистр отправится на Кашик и отразит атаку сепаратистов. Магистр Иткот, совместно с магистром Шаакти и магистром Ядды, направит средства на восстановление Карусанта и его инфраструктуры после нападения дроидов. На этом, пока что, нам надлежит закончить. Магистры начали расходиться, а Ки-Адимунди и Пло Кун, что пребывали в форме голограмм, и вовсе исчезли. Я же решил проследовать за Оби-Ваном и Энакином. Они ушли вместе. Спустившись на два уровня ниже, где располагались покои того же Энакина, я проследовал за парочкой, приветствуя всех идущих навстречу рыцарей. «Это же ерунда какая-то», – негодовал Скайуокер. Они шли по коридору, а по левую сторону располагались огромные окна, которые открывали потрясающий вид на закат. «Принять меня в совет», не давая звания магистра. В истории Ордена Джедаев такого не было. «Успокойся, Энакин, тебе оказана великая честь». Стать членом совета в таком возрасте еще никому не удавалось, они и остановились. Суть дела в том, что ты слишком близок к канцлеру, и совету не нравится то, что он решил таким образом вмешаться в наши дела. Я тебе клянусь, я не просил назначать меня в совет, заверил его Энакин. Но ты этого хотел, заметил Оби-Ван. Твоя дружба с ним себя оправдала. А при чем здесь? Оби-Ван, Энакин, позвал я товарищей. Прошу, подождите, остановил я их, когда они собирались еще пройтись. Лайт, кивнул мне Оби-Ван. «Магистр Флейнгстар, да будет вам, вроде уже здоровались сегодня», — усмехнулся я. «Поздравляю с назначением в совет, Энакин, думаю, ты станешь неплохим участником высшего совета». «Всего лишь участником, пока что», — кивнул я. «Тем не менее, какое бы ты звание ни носил, ты стал новым членом высшего совета и занял крайне важную позицию». «Магистр Каулман Трибор отвечал за дипломатию нашего ордена и представительства в Сенате. Разумеется, после того, как тебя назначили на его место, его обязанности временно переходят тебе. Энакин и дипломат?» – насмешливо спросил Оби-Ван. «Энакин, джедай в первую очередь», – я посмотрел на Оби-Вана, отчего тот отвел взгляд. «Нам частенько приходится делать не то, что мы умеем, а то, что мы должны. Делаем все, что можем и как можем. Остальное не важно. Тем не менее, тебе скоро перешлют всю бюрократию дипломатического отдела». «Бюрократию?» – спросил Энакин. Оби-Ван бросил на него сочувствующий взгляд. «В каком смысле, Энакин?» – начал Оби-Ван. «Магистр, а ты фактически начал исполнять его роль, это высший управленец в Ордене Джедаев. Это не только пафосный и почетный титул, не только права, но и обязанности. Каждый из магистров представляет свою ветвь в Ордене. Всего этих ветвей 12, и дипломатия одна из них. Магистр Каулман встречался и говорил с сенаторами, финансовыми элитами, участвовал в продвижении законов и утверждении бюджетов в Сенате. Он плотно контактировал с такими личностями, как Анара Куат, Август Грант и Вулф Юларин. «Иными словами, ты будешь обязан», — припечатал я, — «участвовать соответствующие его усилиям. Переговоры, консультации, дипломатические урегулирования и договоры — все это теперь твои обязанности. Но бюрократия, каждая ветвь, имеет свою систему отчетов, установленную на базе универсальных форм. Образцы документов тебе также будут предоставлены. Теперь ты руководишь консулами, временно, скорее всего мы обменяем эту ветвь с какой-то другой, но пока что так. И не ожидай того, что если тебе переставят на другое направление, бюрократии станет меньше, а так может втянешься. Также я советую наладить контакт с Лумин Рейундули. Она должна была возглавить дипломатию после Каулмана. Энакин посмотрел почту на своем датападе. «План встреч на сотню страниц», – ошарашенно произнес он. «Ближайшая через час, восклицательные и вопросительные знаки, это, насколько я знаю, магистр Каулман готовил план на каждые 2 месяца», – заметил Оби-Ван. «Это на 2 месяца», – изучил он документ. «Не на год, а что ты хотел?» – иронично спросил я. «Первое, что ты усвоишь на этой работе, выспаться почти невозможно. тем более в наши-то времена, когда дипломатии всем не хватает. Так что, в плане прописано, с кем и насчет чего ты должен будешь вести беседу. К слову, Энакин, позвал я его. Это еще не все. Совет смирился с назначением, потому что канцлер Палпатин тебе доверяет. И это также подводит тебя к новой миссии. Я посмотрел Скайуокеру в глаза. Мы хотим, чтобы ты, работая с дипломатией, следил за каждым шагом канцлера и его аппарата. Мы отошли к окну. Заглушающая техника действовала на протяжении всего разговора. Они вы хотите, чтобы я шпионил за канцлером? Это измена. Идет война, Энакин, произнес Оби-Ван. И очень странная война. Дарт Сидиус точно находится на одной из высших должностей в Сенате. Мы уверены теперь точно, что это один из членов аппарата канцлера. Но канцлер неплохой человек, возразил Энакин. Он поддерживает меня с самого начала моего пребывания на Корусанте. Как и мы, вздохнул я. Орден джедаев тебя тренировал, воспитывал. Потому ты и должен помочь. Ты говоришь об измене. Но кому? Задал вопрос. Мы храним верность Сенату, а не руководителю, который задержался у власти сверх положенного срока, а некоторые, связанные с ним персоны теперь изучают возможности сброса сроков. Но это Сенат оставил его, и Сенат сможет обнулить сроки. Он чуть повысил тон. Да успокойся ты, тут что-то не так, прервал я его логическую цепочку. Я знаю, что тут не так. То, о чем вы просите, противоречит кодексу джедаев. Вы обязываете меня предать друга, вот что не так. В каком пункте? Спросил я. Мы обязаны служить республике независимо от того, кем окажется чей-то друг, Энакин. Понимаешь, наш долг – это умение переступить через связи, какими бы близкими они ни были. Орден декларирует благо большинства, и оно достижимо лишь тогда, когда мы ставим достижение общей цели выше эгоистичных желаний отдельных представителей. Скайуокер, доказательство твоего соответствия рангу магистра – это не убийство Дуку или не победы в войне. Это готовность совершить то, что должно, независимо от обстоятельств. Рука не должна дрогнуть, а разум не должен затуманиваться сомнениями. Вот что отличает магистра от простого джедая. Чем больше количество жизней, на которые влияют наши решения, тем ужаснее становится эгоизм, Энакин. Мы все надеемся на твое благоразумие. И будь осторожен с Палпатином. Всю его карьеру, его преследуют удачные совпадения, которые, порой, нельзя объяснить. Тем не менее, мы должны быть осторожны. И я бы на твоем месте беспокоился за друга. А вдруг его разум подчиняет ситх? Если будешь хорошо следить, то сможешь его раскрыть и спасешь канцлера, в этот раз от более ужасного врага, чем Тиранус. Да пребудет с тобой сила, юный Скайуокер. Увидимся еще. Глава 166. Война клонов, 127. Месть ситхов, 7. Схождение ветвей. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на руленте, набрать в поиске «Хроники 2777». Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Просматривая все, что мне удалось нарыть на Палпатина, я искренне благодарил силу. Если честно, то будь я простым попаданцем, не зная про то, что именно Палпатин является Сидиусом, мы бы проиграли, даже без фактического боя. Однако я знал, где искать, и это себя оправдало. Мне удалось отыскать записи его разговоров с Ганрием и Ламой Су. При помощи специальной программы можно будет деанонимировать его полностью. К тому же были иные доказательства. Вос и Акуна распутали клубок под Лаймершинерга, выйдя в дом 500. Конечно, момент упущен, Палпатин и это место хорошенько подчистил, однако косвенных данных, к примеру, время открытия канала в связи из здания Лаймерч и прибытие Палпатина в его пентхаус, из которого он добирался по подземному ходу в свое истинное убежище, все сходилось. Последние недели ознаменовались запустившейся охотой на ведьм, потому что многие значительные СМИ начали продвигать идею, что возможно Сидиус затесался в совбез. Композер даже анонсировал расследование, на основе раскрывшихся утечек из отдела доследования джедаев. Я готовил общественное мнение к раскрытию Палпатина. При этом шаг с охотой на ведьм я намеренно запустил в самом конце, потому как все мои учителя твердили мне, что пытаться уничтожить своего врага таким образом можно лишь в самом конце. Если дать подобному движению набрать ход, с течением времени, есть великий шанс скатиться во что-то радикальное и ужасное. В деле джедаев, в целое теократическое государство. Естественно, лично я к такому прийти не хотел, да и джедаев вести к этому не следует. Поэтому некоторые радикальные планы приберег под конец. Да, выхлоп в таком случае не слишком силен, вот только. Основной удар – это комплексы приказов. 4565. Четвертый приказ передавал полномочия канцлера вице-канцлеру. Фактически, трансфер власти, в который Массамедда становился канцлером, но лишь на мгновение, ведь затем следует приказ номер 5. Этот приказ предписывает передачу власти уже начальнику штабов обороны, так назывался тот, кто известен сейчас, как глава генштаба. И в качестве бонуса, исполнение приказа 65, то есть арест, либо устранение неспособного управлять армией верховного канцлера. Естественно, такое может сделать лишь сенатское большинство, и юридически, пусть и отстраненный, но в это время все еще канцлером будет Палпатин. И с реализацией приказов 4 и 5, на основе доказательств, канцлера можно будет объявить предателем, что, естественно, заставит большинство сенаторов проголосовать так, как надо. И Юларин сможет отдать такой приказ. В общем и целом план выглядел стройным и вполне пригодным. Первый пункт плана – лишение канцлера его власти, затем – лишение власти явной куклы Амидды, а затем арест уже Палпатина, либо его смерть. Единственное, что действительно не учитывал план – миссию избранного. Созданный в ответ на ритуал бейнитов, Энакин должен быть тем, кто прикончит последнего бейнита в галактике, то есть Палпатина. И кстати, это Энакин убил Палпатина в Темной Империи, пообщавшись с Падме, так сказать, в горизонтальной плоскости. Ведь нюанс таких пророчеств состоит в том, что никогда дословно не говорится то, как именно они реализуются. Палпатина убил Люк Скайуэкер, сын Энакина. Если бы не существование Энакина, Люка бы не было и Палпатин был бы, наверное, жив. Отдача силы меня все больше волновала. Может кому-то показаться, что попаданец, своего рода тоже избранник силы. Вот только я себя таковым никогда не считал. Был бы я избранником силы, не было бы ситуаций, в которых мне приходилось буквально выгрызать свою победу. Я размышлял долго, либо попытка пресечь оригинальную историю, но с возможным, и то не факт, откатом от силы, либо пустить все по канону и начать действовать всерьез лишь после реализации пророчества. Но в таком случае, все это грозит огромнейшими жертвами. Я не успею подготовить галактику к вонгам и прочим хулиганам, если буду медлить. А значит, надо убить Палпатина сейчас, либо его арестовать и убедиться, что он будет сидеть до конца дней своих, а после начать реформирование республики. Работы больше, чем кажется. Надо выстроить понятные нам режимы во многих секторах, сделать так, чтобы в Сенат попадали именно те, кого могут в теории выбрать, а не те, кого назначают, методом тыка, или ты мне нравишься, или вовсе ты мой родственник. Необходимо реформировать финансовую систему, чем Пистаж занимается. Спасибо, я его трудами воспользуюсь. Социальное строительство и, естественно, армия. Постоянная армия. Пусть лет через 100, воюющая только с пиратами армия захереет, не имеет значения. Наличие хоть какой-то армии, в разы лучше, чем ее полное отсутствие. Не хотите кормить свои войска, так будете кормить вонгов своими планетами и согражданами. Настоящую страну, без армии, не построить. А ведь, когда-то, я даже засматривался на красивые строчки пацифистов. Дескать, вот не будет армии, и тогда все войны вмиг прекратятся. Теперь же я сторонник наличия армии. Армия республики должна быть самой толстой и опасной жабой в галактике. И по итоге войны с сепаратистами, так и будет.